Глава 14. Бенни. Что-то замкнулось у меня в голове, когда я увидел этот крохотный башмак, будто винтик какой переклинило. Я тут же купил эту пару, хотя мне и так еле-еле хватало на новые фильтры для дойки, за которыми я и приехал. Этот башмачок скоро окажется на маленькой ножке, а ножка будет расти до тех пор, пока ей не понадобятся армейские кирзачи 44-го размера. Хотя что это я? Тогда небось и армии уже не будет. К тому времени солдат станут нанимать в каких-нибудь охранных фирмах. Ну, значит, просто кованые сапоги 44-го размера. И вот приходим мы в коровник, я и мой сын. Он таскает силос, я кормлю телят. И дело идет в два раза быстрее. Интересно, какой он будет с виду? Белые ресницы и челка Дезире? Или мое воронье гнездо за место шевелюры? А до той поры этой ножке еще предстоит выучиться ходить, играть в футбол и танцевать, и все это время мы будем рядом, я и его мама. Тут Дезире пнула меня в бок так, что я чуть не растянулся в проходе. Она указала куда-то пальцем, и я увидел, что мы успели пройти полмагазина, и я уже довольно долго пялюсь на манекен в корсаже и стрингах. «Дезире, клянусь, я на нее не смотрел», — начал я. Она улыбнулась. «Я знаю», — ответила она. «Я тоже видел эти кроссовки». Хорошо, что сейчас многие девочки играют в футбол, а то в мое время их можно было по пальцам пересчитать. Я сначала не понял, что она имеет в виду, а потом до меня дошло. Девочка? Под этим мешковатым пальто могла скрываться маленькая девочка? Маленькая очаровательная шалунья с локонами, которая будет ходить за папой по пятам, в платочке и играть с дворовой кошкой и выпрашивать лошадку и... Я схватил Дезире за руку и поволок ее за собой, оглядываясь по сторонам. Есть! Прямо возле входа грузовой лифт. Табличка гласила «Только для персонала», но мне было наплевать. Дезире слабо сопротивлялась, но я все же затащил ее в лифт и нажал на стрелку вверх. Лифт тронулся с места, я рывком расстегнул сразу три пуговицы на ее пальто, сунул руку под свитер и положил ладонь ей на живот. Он оказался удивительно теплым. Она затихла. Мы стояли в лифте и... Знакомились с нашим ребенком. Вверх, вниз, вверх, вниз. И так три раза. На четвертый раз двери открылись, и нас чуть не задавило автопогрузчиком с целым поддоном домашних растений в горшках. Парень в нейлоновом рабочем халате покосился на нас с подозрением. Она послушно вышла за мной на улицу. Мы встали на ветру, покрепче запахнув пальто. «Ну что ж, дело за малым», — вздохнул я. Нужно будет утеплить пару комнат на чердаке под детскую. И побыстрее, чтобы успеть до весенней страды. «Пару комнат?» — осторожно переспросила она. «Ты же в курсе, что люди, как правило, рожают по одному за раз, а не целый выводок, и вынашивают потомство 9 месяцев?» «Коровы тоже телятся одним, милая», — ответил я. «Но весеннюю страду ради родов не отложишь. Так что не успею утеплить до весны, придется ждать до осени. А до тех пор, может, и в нашей комнате пожить. Поставим колыбельку возле кровати, и будет все время рядом с нами. Главное, чтобы не между». Дезире умолкла. Я видел, как она стоит и переваривает слова «наша комната» с таким выражением, какое бывает у коров, когда их покормишь и постелишь им новую солому. «Наша комната». «Ты хочешь сказать, в твоей комнате?» — начала она. «В нашей», — отрезал я. Она притихла. «А можно мне будет завести лампу для чтения?» — пробормотала она наконец. «Ага, значит, заметила, что у меня ее нет. Мне-то она к чему? Я и так еле голову доношу до подушки. Но если ей хочется, пожалуйста. В нашей комнате ты можешь делать все, что душе угодно. Только мужиков не води», — ответил я, тут же припомнив свою неудавшуюся попытку обставить спальню по собственному вкусу. «Хочешь, перекрасим в белый? Снимем занавески, поставим тебе твою больничную койку, только скажи. И лампа тебе будет. Только чур после 10 свет гасим. Самому-то мне много не нужно. Любимая попона до подушки. Ну и какая-нибудь табуретка в углу. Ну, чтоб было куда одежду бросить». «После 10?» — недовольно переспросила она. «А там уж придется тебе читать с фонариком под одеялом. Мне в 5:30 вставать». Она прыснула. «Тогда же еще интересней. Смотри-ка». Вот так запросто взяли и разогнали первую тучку на семейном небосклоне. Многообещающее начало. Раз уж все равно идти на уступки, так не лучше ли найти в этом свои положительные стороны? Но главное, она теперь будет со мной каждую ночь. Да пусть бы у меня в спальне было светло, как на хоккейном поле, я бы все равно каждый вечер засыпал счастливым. Если понадобится, так и с повязкой на глазах.